Глава 52. «Я не могу доставить вам Клэрис Старлинг», — сказал Крендлер после того, как ушел Демлинг. «Я с большой долей уверенности могу сообщить вам, где она находится и что делает, но я не могу контролировать те задания, которые дает ей бюро. Более того, если ФБР направит Старлинг сюда, то обеспечит ей хорошее прикрытие, поверьте». Для вящей убедительности Крендлер ткнул пальцем в темноту, где покоился Мейсон. «Вы не сможете приступить к действию. Не сумеете обойти отряд прикрытия и захватить Лектора. Наружное наблюдение мгновенно заметит ваших людей. Это во-первых. Во-вторых, бюро не приступит к силовым действиям до тех пор, пока не убедится в том, что Лектор поблизости. Операция по охране наживки может потребовать не менее 12 человек, что весьма накладно. Условия могли бы быть более благоприятными, если бы вы не сняли ее с крючка, на котором она оказалась после перестрелки. Теперь довольно сложно поменять ситуацию и снова поставить ее под удар». «Возможно, предположительно, может быть», — произнес Мейсон довольно прилично, учитывая его состояние, справившись со звуком «Ж». «Марго, возьми газету «Карьера де ла Сера» за следующий день после убийства Патси. Это была суббота. Найди колонку личных объявлений и прочитай нам первое». Марго поднесла напечатанное мелким шрифтом объявление ближе к свету и сказала: «Оно на английском языке и адресовано А.А. Аарону. Здесь сказано: сдайтесь ближайшим к вам органам власти, враг рядом, Ханна». «Кто такая эта Ханна?» «Так звали лошадь Старлинг, когда наша подруга была еще совсем маленькой», — ответил Мейсон. «Это предупреждение, которое Старлинг направила к Ганнибалу Лектору. Он сообщил ей в письме, как можно вступить с ним в контакт». «Проклятие!» — Крендлер вскочил на ноги. «Тогда она ничего не могла знать о событиях во Флоренции. А если знала, то ей каким-то образом стало известно, что я вас информирую». Мейсон вздохнул и спросил себя, достаточно ли у Крендлера ума для того, чтобы заниматься политикой. Вслух же, отложив ответ на потом, он произнес: «Она ничего не знала. Это я дал объявление в «Карьере де ла Сера», «Ла Национе» и в «Интернешнл Геральд Трибюн» с указанием напечатать их в день, следующий за нашим выступлением против доктора Лектора. Принимая во внимание возможность неудачи, я хотел, чтобы он решил, будто Старлинг пытается ему помочь. Таким образом, мы сохранили связь с ним через Старлинг». «Никто этого не заметил?» «Никто. За исключением Ганнибала Лектора, вероятно. Он может попытаться ее поблагодарить. Письмом, лично. Кто знает. Скажите, вы продолжаете просматривать всю ее корреспонденцию?» «Абсолютно всю», — утвердительно кивнул Крендлер. «Если он ей что-либо напишет, вы увидите это раньше, чем она. А теперь слушайте внимательно, Крендлер. Это объявление заказано и оплачено таким образом, что Старлинг никогда не сумеет доказать, что поместила его не она. А это уголовное преступление. Именно здесь лежат для нас хорошие возможности. При помощи этого, Крендлер, вы можете ее уничтожить. Вам, как никому, известно, что ФБР и куска дерьма не даст за человека, выброшенного из конторы. Он годится лишь на корм собакам. Ей после этого ни в жизни не получить разрешение на оружие. И никто, кроме меня, не станет за ней наблюдать. Лектор непременно узнает, что она в одиночестве осталась на холоде. Для этого мы предпримем еще кое-что». Мейсон сделал паузу, чтобы продышаться, а затем продолжил: «Если наши планы не сработают, то придется, как говорит Демлинг, сделать ее несчастной. Вы сможете разорвать ее напополам. Советую вам ее нижнюю часть сохранить для себя. А ту часть Старлинг, которая чересчур серьезно относится к делу, можете отправить к Богу. Прошу простить, я вовсе не хотел богохульствовать».